Глава 37. Следующим днем было воскресенье. Приходился канун крещенского сочельника. Сухумов все еще не виделся с Раисой с кануна Нового года. Тоска на него напала ужасная. Он буквально не находил себе места. Ему не читалось, ничего не хотелось делать. Сеансы эмоциона не исполнялись им, и у него даже пропал аппетит. Он тосковал о Раисе, а к священнику ехать считал почему-то неудобным и все ждал ее к себе. «Сердится, сердится», — повторял он про себя с грустью. «Теперь уж, может быть, я встречу от нее и враждебные ко мне отношения». У Сухумова появились даже неврастенические припадки, совсем было уже исчезнувшие. Вчера он рано лег спать, но долго не мог заснуть. Началось сердцебиение, и он, невзирая на запрет доктора, прибегнул к приему валерьяновых капель с экстрактом ландышей, дабы успокоить себя. Утром в воскресенье он решил на нейтральной почве увидеться с Раисой и поехал в церковь к обедне. Рассчитывая, что она поет на аклиросе в хоре учеников учителя Иванова, он протискался сквозь толпу мужиков, невыносимо пахнувших полушубками и прогорклым маслом, которым были смазаны их головы, и встал перед самыми царскими вратами, заглядываясь на клирос. Но Раисы на клиросе не было. «Опять незадача», — проскрежетал он зубами. «Больна она, что ли?» Сухумов приехал к концу обедни. Отец Рафаил, завидя его из алтаря, тотчас же выслал ему большую просфору со сторожем. Приняв просфору, Сухумов дал ему несколько мелочи на чай и спросил, «А матушки Настасьи Сергеевны здесь в церкви нет?» «В своем излюбленном уголке стоять изволит, около свечной выручки», — почтительно отвечал сторож. «А Раиса Петровна?» «Племянницы нет, племянница не пожаловала. Больна она». «Не слыхать было, чтобы больны. Нет, вчера вечером они к учителю ходили, я видел». «Прозевал ворона. Вот когда надо было мне к учителю-то съездить, а я дома сидел и мучился». Выбранил Сухумов себя мысленно, постоял еще минуты три в церкви и тотчас же уехал домой. «Господи, хотя бы доктор явился, хоть бы дурак учитель Иванов пришел, все-таки мне не было бы так тяжело», — думал он, садясь за стол завтракать. После завтрака, чтобы хоть сколько-нибудь рассеяться, он решил съездить к председателю уездной земской управы Родимцеву с визитом и познакомиться, для чего велел приготовить лошадей. Лошади были совсем уже готовы и позвякивали бубенчиками около крыльца, как в спальню к Сухомову вошел старик-камердинер и доложил, улыбаясь. «Вы со двора, к вам гости. Вот и помешают вашему катанию». Сухомова сразу ударила в краску, и он вздрогнул. «Кто такая?» — быстро спросил он. «Да поповская племянница, прикажете принять?» «Да, конечно же, разве можно об этом спрашивать? Зови, зови скорей!» — закричал Сухумов и сам бросился навстречу Раисе, с которой столкнулся в прихожей. «Милая моя, добрая, хорошая, как я рад вас видеть! Пойдемте, пойдемте скорее в кабинет!» — восклицал он радостно, забыв, что тут стоит Полиевкт, схватил Раису за обе руки и повел ее из прихожей в комнаты. «Одна? Зачем же одна? Отчего не с Ивановой?» Он был в восторге и не знал, что говорить. А в голове его мелькало, забыла, не сердится на поцелуй, иначе бы не пришла. «Вы одна?» — задал он вопрос Раисе. «Одна», — отвечала она спокойно, снимая с головы пуховый платок и шапочку и кладя их на стол. «Голубка моя, и не побоялась прийти ко мне дерзкому», — восторгался Сухумов. «Чего же мне бояться-то? Если за прошлый раз...» то ведь вы уже дали обещание, что загладите свою вольность и будете скромным. Что же, я верю вам». Вот как она поняла мое выражение «заглажу», пронеслось у него в голове. «Да это ангел по своей наивности и простоте, а я-то мучился и делал догадки. Садитесь, садитесь, пожалуйста, Раисочка, вот здесь в кресле будет удобнее», предлагал ей Сухумов, усаживая в спокойное кресло, и спросил. «Вы не рассердились, что я вас так фамильярно назвал Раисочкой?» «Как ни зовите, лишь хлебом кормите», — дала она ответ тривиальной поговоркой. «Ах, прелесть моя, но ведь вы хотели с Ивановой прийти». «Иванова не пошла. К ним приехал гость к обеду, учитель из Смертина». «Чем вас угощать? Кофею, чаю, шоколаду?» — предлагал Сухумов. «Да уж угощать, так угощайте шоколадом, если есть у вас. Я его очень люблю». И сказано это было так просто, так естественно, что поражало Сухумова. «Все есть, все. Отличное печенье есть», — воскликнул Сухумов и нажал кнопку электрического звонка, чтобы вызвать камердинера, не заметя, что тот еще продолжал стоять в дверях. «Здесь я, здесь, если вы меня», — откликнулся Полиевкт. «Что прикажете? Скажите Ульяне, чтобы она отпустила бы шоколаду, а повар пусть сварит его. Да подать сюда с печеньем, с бисквитами, ликеру подать. Раиса Петровна озябла. — отдавал приказы Сухумов. «А лошадей-то откладывать или не откладывать?» — спросил Полиевкт. «Какие уж тут лошади, если гостья пришла, всегда съездить успею». Полиевкт покачал головой, пробормотал про себя: «Дурит барин», и вышел из кабинета. Сухумов подсел к Раисе и, заглядывая ей в глаза, сказал: «Вы не можете себе представить, ангел мой, как я рад вашему визиту». «Соскучились?» — спросила она. «Но я не верю. Если бы соскучились, то к нам пришли бы. Я думал, вы сердитесь за прошедшее. Помните, когда я не утерпел? И сердилась. Да что ж с вами поделаешь? Ну уж прошу вас сегодня не вольничать. Вы дали слово загладить свой поступок и быть скромным». «О, восторг мой!» — восклицал Сухумов. «Послушайте, Раиса Петровна, вы святая девушка». Он совсем не ожидал такой встречи при свидании. «Ну, до святой-то мне еще очень далеко, не говорите так. Все мы грешницы», — отвечала она, перебирая дешевенькие разноцветные бусы у себя на шее, свесившиеся на грудь, и тут же задала вопрос. «Ну что ж, какие-нибудь журналы получили?» «Три журнала получил. Вчера получил, сегодня получил, третьего дня получил, и все ждал вашего посещения. Один, один, один, и можете вы вообразить, какая тоска была. Вот журналы». Он поднес к ней три книжки в разных обложках и положил ей на колени. Она тотчас же начала перелистывать их. Он стоял против нее и пожирал ее глазами. «Разве кончить все сейчас? Разве сделать ей предложение?» — мелькало у него в голове. «Такая прелесть, такая наивность, такая незлобливость. Я уверен, тысячу раз уверен, что буду с ней счастлив. Она не годится для света, будет угловато в Петербурге, но здесь, в деревне, она даст рай». И он стал уже слагать фразы, с которыми обратиться к ней сейчас с предложением, но фразы как-то не клеились, не составлялись. «Ну, тогда я это сделаю при прощании, когда она будет уходить. Так лучше будет, лучше», — решил он. А она, вынув из косы большую шпильку, разрезала ею листы книжки журнала. Он сидел около нее и любовался ее роскошной косой, длинными опущенными ресницами. «Какая дивная девушка!» — беззвучно шептали его губы. Показался Полиевкт и стал накрывать столик белой скатертью, приготовляясь сервировать на нем шоколад. «А вы дадите мне сегодня одну какую-нибудь книжку, чтобы взять домой?» — спросила Раиса Сухумова. «Все дам, все берите, все для вас выписал, я уже посмотрел их», — бормотал он, любуясь Раисой, и когда Полиевкт удалился, его так и стало подмывать схватить Раису в объятия, крепко прижать к груди и целовать, целовать долго. Но он удержал себя и сел поодаль от нее. Он чувствовал, что дрожал, как в лихорадке.